«Что он делает?» Лукар, как обычно, почувствовал себя обязанным задать вопрос, который не решались произнести вслух остальные бойцы отделения. По приказу Дора, Альфарий и еще трое воинов прикрывали три из нескольких десятков разветвляющихся коридоров, которые вели из зала, куда привезли их лифты. Остальные гвардейцы Ворона заняли позиции возле других входов. Альфарий бросил быстрый взгляд вправо, где мимо проходов в коридоры, задумчиво склонив голову, шел Коракс. Кустодии не отставали от примарха, пристально следя за каждым его шагом. Контингент Механикум суетился над одним из боевых сервиторов, у которого разорвалось несколько гидравлических трубопроводов под весом легионеров, которым пришлось сидеть на нем во время получасового спуска. «Мы застряли», — сказал Канни, целясь из мультимелты в глубину самого крайнего слева прохода. «Как пить дать?» «Не может быть», — возразил сержант Дор. «Он ведь должен знать путь». «Что-то не так», — произнес Альфарий. «Это задание с самого начала было сплошной импровизацией. Нам даже не провели инструктаж. Согласен с Канни, сейчас мы застряли». «Мы не могли застрять», — продолжал настаивать Дор, «пока мы шли в одном направлении. Сначала большим служебным туннелем, а затем спустились на лифтах. Марка, следи за сектором. Остальных это тоже касается». Марка обернулся к проходу, пробормотав извинения под нос. «Он не знает, куда идти дальше», — сказал Лукар. «Или, если знает, думает, что делать теперь». «Древняя оборонительная система», — продолжил Дор. «Он пытается понять, что ждет впереди. У него есть план». После слов Марка все умолкли. Специалист по тяжелому вооружению не был болтлив, но его редкие реплики всегда попадали в точку. «Примарх знает, что будет опасно. Ему предстоит принять тяжелое решение». «Да, именно», — согласился Дор. «Он взвешивает разные возможности, как тогда, в Фелхеде». Ветераны Ликея рассмеялись. Альфарий носил личину рожденного на Терри и понимал, что воспоминания о временах восстания к нему не относятся. «Весело тогда было», — усмехнулся Лукар. «Помните, как Тинью люком в воздуховоде оторвала палец?» «Не следовало пихать его куда не надо», — заметил Дор. Его смех резко оборвался. «Стоп! Смотрите, примарх готов идти». Рискуя вызвать гнев сержанта, Альфарий все же посмотрел на Коракса. Примарх о чем-то беседовал со старшим кустодием и командором Агапита, указывая на один из арочных входов. «Отделение построится», — отдал приказ сержант Дор.